Мой театр. Пускай все строится на свете, как рок упрямый приказал, лишь только б жить мне в кабинете, никто на вкус мой не мешал. С утра до вечера я в руки газет, ни книги не беру, и день-деньской с детьми от скуки. Может быть, в стихах его были намеки на масонов, но нет, опять философия сердца, театральные истории. Ах, всякий ношу свою тянет, вседневно в меру сил устанет, от дроворуба до царя. Тот мнит, что я богат и тучен, а я, что он благополучен, но все умов пустая пря. «Масоны?» — переспросил Долгорукий. «Нет». Заговорил о каком-то Николае Михайловиче, помещике, отставном дворянине, человеке отменных правил и достоинств. Я ни с кем не был так дружен, как с ним, часто посещал его в деревне, и он ежедневно бывал у нас. Будучи веселого свойства, он разделял с нами наши игры и забавы и давал всегда благоразумнейшие советы. Он говаривал красно, и я никогда не умел опровергать его доводов, не быть с ним в несогласии в общем разговоре о каком бы то ни было нравственном или политическом предмете. «Рассказали бы вы, Иван Михайлович, мягким взглядом всматриваясь в близорукое лицо князя, — сказал Мусин Пушкин, — про императрицу Марию Федоровну». «Мария Федоровна? О!» — оживился князь. «Однажды втайне от мужа решила она подготовить спектакль к его дню рождения, новую оперу. Взялись мы за поиски сюжета, пьесы. Бортнянский дал мне партитуру оперы. На первом листе было выведено крупными буквами — «Празднество сеньора», «Комедия с ариями» и «Балетом». Представление состоится в Павловске в последних числах июня в присутствии великих князей и великой княгини. 1786 год, музыка Бортнянского. А сюжет таков. В небольшой деревне на пути следования свиты вельможи происходит идиллическая встреча. Ах, что это было за веселое зрелище! Встречают сеньора, все бояре и иностранные дипломаты. Подобострастная и верно подданническая картина. Я исполнял роль депутата Жиннотьера, выбранного встречать того вельможу. О, как насмешил я публику, особенно в том месте, где герой разучивает минуэт, но не может толком даже сделать реверанс, снять шляпу. Столько я вложил в ту роль неуклюжести и ловкости, на которую был гораст. Князь Голицын сделал пародию на садовника Ломакина, всегда пьяного и надоедливого. Кроме того, мне дали роль потешного приказчика, от которого публика покатывалась со смеху. Князь передохнул. Славно проводили мы время в Павловске. В меня будто бес вселился, весело и не без злости пародировал общих знакомых. Какие пантомимы изображал. Баронов делал шутами, маркиз — кошками. Не понять было, что же с масонами в провинции. Иван Михайлович ловко уходил от ответа и уже перешел на роли крепостных в театре. Какого ожидать дарования от раба, которого можно и высечь по одному произволу? Играют они точно так же, как вол везет тягость, когда его прутом гонит. Я не восхожу к причинам, отчего крепостной человек не может иметь превосходного таланта. Однако нельзя без отвращения смотреть на их телодвижения. Они не играют, а, так сказать, кривляются. Однако у холопов это все же только начало. Пусть скажут после того, что Москва не ядро России и не вся Россия. Нет, в Москве все лучше, упивался Иван Долгорукий рассказом, ни словом не поминая розенкрейцеров. Люди ищут друг друга и тянутся к театру, как к магниту. Я вступил в соревнование с графом на театральной сцене. Что богатство? Ну а что же на Масленицу так рассердило дорогого князя? Спросил Львов. А то, что мы с Шереметьевым играем одну и ту же пьеску. «Нина» или «Безумная от любви». Я считаю, что у нас пьеса поставлена превосходно, а у них... Пусть граф поймет, что ничем он не лучше нас. Пусть не тщеславится. Он граф, богач, а мы — Рюриковичи. Моя Евгения — лучшая певица. «Любезный князь», — перебил Львов, — справедливо ли ваше соображение? Ведь театр графа славится и в Европе. Уж не вечные ли театральные зависти да распри, соревнования, кто лучше, руководят вашей логикой? В чем виноват, Николай Петрович? Помилосердствуй, друг мой. Ты неисправимый озорник, балагур и весельчак, но ведь ты добрый малый. Долгорукий одумался. Подошел к дубовому буфету и достал штоф с темным вином, предлагая всем выпить.